Показания мои извлечены из официальных неоспоримых документов. Рецензент мой, укоряя меня в несообразностях, не показывает, в чем онные состоят. Из показаний жены Пугачева, станичного атамана Фомина и, наконец, самого самозванца в конце, а не в начале 1772 года, приведенного в Малыковскую канцелярию, видно, что он в 1771 году отпущен из армии на Дон по причине болезни. Что в конце того же года, уличенный в возмутительных речах, он успел убежать и, тайно возвратясь домой в начале 1772 года, был схвачен и бежал опять. Здесь прекращаются сведения, собранные правительством на Дону. Сам Пугачев показал, что весь 1772 год скитался он за польской границей и пришел оттуда на Яик, кормясь милостынею, о чем Фомин не упоминает ни слова. Господин Броневский, выписывая сие последнее показание, подчеркивает слово «милостыня» и ставит несколько знаков удивления. Но что ж удивительного в том, что нищий бродяга питается милостынею? Господин Броневский, не взяв на себя труда сличить мои показания с документами, приложенными к истории пугачевского бунта, кажется, не читал и манифеста о преступлениях казака Пугачева, в котором именно сказано, что он кормился от подаяния. Смотри манифест от 19 декабря 1774 года в приложении к истории пугачевского бунта. Господин Броневский, опровергая свидетельство жены Пугачева, показания станичного атамана Фомина и официально обнародованное известие, пишет, что Пугачев в начале 1772 года явился на Яике с посольским фальшивым паспортом, которого он на Куме достать не мог. Пугачев в начале 1772 года был на Кубани и на Дону. Он явился на Яик в конце того же года не с польским фальшивым паспортом, но с русским, данным ему от начальства, им обманутого, с Добрянского форпоста. Предание, слышанное господином Броневским, будто бы Пугачев по обычаю предков, восклицательный знак, промышлял разбоями на Волге, на Куме и около Кизляра, ни на чем не основано и опровергнуто официальными достовернейшими документами. Пугачев был подозреваем в воровстве, смотри показания Фомина, но до самого возмущения Яицкого войска ни в каких разбоях не бывал. Господин Броневский, оспоривая достоверность неоспоримых документов, имел, кажется, в виду оправдать собственные свои показания, помещенные им в истории Донского войска. Там сказано, что природа одарила Пугачева чрезвычайной живостью и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную, и твердость душевную, но что, к несчастью, ему недоставало самой лучшей и нужнейшей прекрасы добродетели, что отец его был убит в 1738 году, что 12-летний Пугачев, гордясь своим одиночеством, своею свободою, с дерзостью и самонадеянием, вызывал детей разных с ним лет на бой, нападал храбро, бил их всегда. Что в одной из таких забав убил он предводителя противной стороны. Что по 15-му году он уже не терпел никакой власти. Что на 20-м году ему стало тесно и душно на родной земле. Что честолюбие мучило его, что вследствие того он сел однажды на коня и пустился искать приключений в чистое поле. Что он поехал на восток, достигнул Волги и увидел большую дорогу, что, встретив четырех удальцов, начал он с ними грабить и разбойничать, что, вероятно, он занимался разбоями только во время мира, а во время войны служил в казачьих полках, что генерал Тотлебен во время прусской войны, увидев однажды Пугачева, сказал окружавшим его чиновникам: «Чем более смотрю на сего казака, тем более поражаюсь сходством его с великим князем», и прочее, прочее. Смотри «Историю Донского войска», часть 2, глава 11. Все это ни на чем не основано и заимствовано господином Броневским из пустого немецкого романа «Ложный Петр III», не заслуживающего никакого внимания. Господин Броневский, укоряющий меня в каких-то поэтических вымыслах, сам поступил неосмотрительно, повторив в своей истории вымыслы, столь нелепые. Критика господина Броневского. Шигаев, думая заслужить себе прощение, задержал Пугачева и Хлопушу и послал к оренбургскому губернатору сотника Логинова с предложением о выдаче самозванца. Но в поставленном тут же под номером 12 примечании Автором говорит, что сие показания Рычкова невероятно, ибо Пугачев и Шигаев после бегства их из-под Оренбурга продолжали действовать заодно. Если показать